рубашка, тихо, я звоню. Да, алло. Здоров, Серега. Где ты пропадал? Алло. Это кто такой? Ты что, меня не узнал, что ли? Не, пидорасов я не узнаю, Я до тебя дозвониться никак не могу. Где ты пропадал? Как дела-то у тебя? Слышь, ебать, чума. Если тебе слышь, нужны действительно проблемы, я тебе, блядь, их создам. Какие нахуй проблемы? Я тебе что-то сделал плохого, что ли? Гондон, слышь, я, блядь, твою и маму выебу, и всю твою породу, блядь, и всю твою домовую книгу. Если тебе надо, блядь, говорю, проблемы, я тебе их действительно создам, блядь. Слышь, ты просто за своим базаром, блядь, мудила, следи, блядь, ты слишком дохуя стал базарить. Я слежу за своим базаром, а ты не хуёво. Блядь, ты хуёво, слышь, гондон ебучий, блядь, я твою маму ебал, блядь, ты хуёво следи, слышь, блядь. Уёбок ты ебучий, блядь. Я тебе, слышь, предупреждаю, блядь, я своей мамой клянусь, блядь. Если ты, блядь, ещё раз позвонишь сюда, блядь, я тебя действительно, блядь, найду, блядь, я ещё не суетился, но я тебя действительно найду, мудила, блядь, я тебе переебу, сука, блядь. Я тебе действительно башню перерезу. Слушай, за такие слова я еще раз тебе позвоню. Да мне, слышь, ебать, ну рискни, позвони, я тебе отвечаю, сука. Завтра воскресенье, у меня выходной день, блядь. Сука, я тебе, блядь, же завтра, блядь, сука, всю перережу, блядь, твою породу ебучую. Гнида ты ебучая, ты за своим базаром следи, блядь. Мудила ты, сука, ты меня калишь уже, блядь. У меня припадки уже, ты думай, что говоришь, осел. Я народ, блядь, отвечаю, что я, блядь, я это сделаю. Я тебя вычислю, сука, блядь, и всю твою породу перережу, блядь. Заболишься, ты что, готов у кого-то сосать? Я так понял. Слышь, я тебе, блядь, ответил, сука, блядь, завтра, блядь. Гондон, вот еще раз ты, блядь, позвонишь, я тебе отвечаю, сука. Пизда, блядь, завтра, блядь. Завтра, сука, бригада такая, блядь, приедет, сука. Это и Таня ебучая, блядь, колонется, блядь, где ты живешь. И Таню, блядь, всю породу переебут, блядь. И она, блядь, сука, расколется, где ты живешь. И я твою породу всю переебу. Я тебе отвечаю просто за свой базар. Слышь, ты меня уже просто запорол, блядь. Ты телека насмотрелся? Короче, слушай меня внимательно. Я тебя, блядь... У тебя задвиги уже какие-то. Я тебя первый и последний раз, блядь, предупреждаю. Еще раз, блядь, будет какой-то звонок, блядь. Ты побеспокоишь, блядь, мою семью, я, сука, блядь, тебя нахуй, я тебе отвечаю, я завтра народ, блядь, соберу. Раскошелюсь на курьеров, блядь, на такси, на все, блядь, я завтра приеду, я ж тебя найду, блядь. Сука, это Таня ебучая, колонется же, где ты живешь, блядь, какая понимаешь? Таня, я не когда знаю, ее, блядь, в рот Таня. Начнут ебать, я блядь, орала, блядь. Я никакой Тани не знаю. Понимаешь, зато Таня знает тебя, блядь. Ты это в курсе, блядь. Я, короче, еще раз, последний раз предупреждаю, еще раз, блядь, будет один звонок, блядь, я нахуй, я не знаю, я с работы, блядь, сорвусь, я с тебя выебу, блядь. Она ж колонется, где ты живешь, понимаешь? Когда, блядь, ей полную жопу бананов, блядь, напихает, блядь, она же колонется, блядь. Тебя не переговорить, Серега, вот я с тобой разговариваю. Вот я тебе говорю, слышь, блядь, харе со мной, блядь, разговаривать, мудила, я пока с тобой разговариваю, блядь. Я тебя, блядь, первый и последний раз, сука, предупреждаю, блядь. Еще, блядь, один звонок в этот адрес, блядь. Забудь вообще, мудила, этот телефон. Да пока, вообще... блядь, я тебя не нашел, слышь? Я вообще просто ты... так тебе позвонил, поговорить. Да ты ебал о стени свое, слышь, гнида ебучая, блядь. Ты еблища пока стени свое. Тебе, блядь, слова еще никто не давал, блядь, гнида ебучая. Ну давай я, давай послушаю, хорошо. Вот и выслушай, блядь, а тебе никто, блядь, не даст свое мнение разговаривать, слышь, давай, мудила, давай, блядь. Давай, я слушаю, давай. Че ты хуй давакаешь, мудила, блядь? Выслушай меня. Ты, блядь, ты с кем разговариваешь, козел ебучий, блядь? Я ж тебя в рот выебу, суку, блядь. Я тебе отвечаю, я тебя вычислю, гондон. Ну только я тебя нахуй пиздить буду, блядь. Как сидорову козу, сука. Я ж тебя сгною, Серега, блядь. Серега. Не знаю, как я тебя сгною, блядь. Серега, ну подожди, все, я слышу. Слышь, Серега, блядь. Я тебя слышу. Кто тебе вообще дал право, блядь, меня по имени называть? Мыжа ты, блядь. Я тебе отвечаю, сука, вот, блядь. Блять, перед боженькой клянусь, я тебя нахуй вычислю. Я тебя в любом я разе вычислю, но только, блядь, ты знаешь, земля круглая, как говорится, блядь, я ж тебя найду в любом разе. Но только, понимаешь, будет поздно. Ты меня с кем-то... Очень будет, ты головой своей помыслишь, блядь. Я тебе зла не желаю, не желаю. Да мне похую, я не знаю, блядь, мой телефон у вас, не знаю, по кругу там что ли ходит, блядь. Мне похую. Короче, слушай внимательно. Блядь, прекращать вот эти звонки. Я, блядь, нахуй сейчас на нервах, пиздец вообще, в полном разгаре, блядь. Мне сейчас дай кого-нибудь, блядь, нахуй заебашить. Я ей заебашу, я завтра народ свой соберу, понимаешь? Я приеду, блядь, я ей вычислю. Куда ты приезжать раз собираешься? Куда? Ты хоть меня знаешь? Я тебе говорю, ты допиздишься, понимаешь? Сейчас меня вообще переклинит, я сейчас приеду с людьми, блядь. Понимаешь, ну я в любом разе найду, понимаешь? Кто-то не зайдет человек 20, блядь. Нахуй, семье своего наебашит, блядь, и она же скажет, блядь, где ты живешь, я понимаешь? Я не знаю никакой Тани, я ее узнаешь тогда, понимаешь, узнаешь тогда. Я тебя предупреждаю. А кто там говорит на заднем плане? Слышь, ты за базаром следи, слышь, ебать, гнида, я тебя предупредил. Ебать, еще один звонок, нахуй, я тебе отвечаю, завтра, нахуй, будет такая разборка, ты охуеешь. Да не будет никакой разборки, все мы об этом знаем. Ну давай, рискни еще раз позвони, я тебе отвечаю, завтра, блядь. Я позвоню сейчас на злую. Давай, давай, я буду ждать, у тебя минута времени, хорошо, чтобы позвонить. Хорошо. А иначе я телефон отключу. Хорошо, я сейчас позвоню без проблем. Давай. Алло, я позвонил. Ну вот ты смотри, жди завтра гостей, блядь. А во сколько мне ждать? Да тебя ебет, слышь, мыша ебучая, блядь, во сколько? Я твою всю породу, и маму, и папу выебу в рот, блядь, нахуй. Слышь, и тебя, ты... нахуй, в жопу отъебу, понял? А ты короса ебучая. Гадости говоришь. Чё, давай, жди до завтра, я тебе сказал, жди завтра гостей. А я пулемет куплю, их буду ждать с пулеметом. Да мне похуй, блядь, хоть с автоматом, блядь, слышишь? А пулемет хоть, блядь, мощнее. Нахуй, с писюном жди, писю, надрачивай, блядь, потому что в рот ты его возьмешь, гондон ебучий. Твой? Да я ж не дотянусь до него. Дотянешься, не слышишь компот, блядь. Я тебе сказал, ты не, попала, не, мыша, блядь. Я, нахуй, я тебе отвечаю, я всю породу, блядь, и твою, и Танину переебу, нахуй. Слышишь, Серега, а как можно до писюна дотянуться? Ты чё, гибкий такой, что ли? Короче, блядь, смотри, такой? Ты попал, блядь, в полном мразе ты попал.